Виктор прыгал через канавы, взбирался на кучи мусора, шагал по трубам, вырытым из земли, обходил неизвестно кем брошенные здесь тракторы и бульдозеры. Выбрался, слава богу, на сравнительно ровный пустырь перед последним переулком. «Кузьминский!» — нервно позвал его высокий мужской голос. В паническом страхе Виктор неловко развернулся и, зацепившись носком ботинка за торчавший на земле кусок проволоки, рухнул набитые кирпичи. Падая, увидел темного человека, бежавшего к нему через пустырь, и услышал очередь, которая частыми вспышками исходила из предмета в руках этого человека. Взвизгнув, Виктор на четвереньках со страшной быстротой кинулся к спасительному железному трактору, за который можно спрятаться. Спрятался и, рыдающе дыша, вдруг понял, что не спрятался. Трактор стоял посреди пустыря, и теперь человек, перестав на время строчить, обходил его, чтобы снова увидеть Виктора. Еще раз взвизгнул Виктор, метнулся в сторону и, петляя, помчался к спасительным стенам мертвых домов. Автомат застрочил снова, пришлось опять падать. До дыры в разрушенной стене оставалось 10 метров, не более. Человек, продолжая палить, осторожно приближался. Виктор вытащил из подмышки пистолет, снял его с предохранителя, вскочил, отпрыгивая боком, не целясь, навскидку выстрелил в сторону автоматчика и нырнул в черную дыру. Автомат умолк сразу же после его выстрела. Теперь в выигрышном положении был Виктор. Подождав мгновение, он, таясь, выглянул из-за разрушенной стены. Темного человека не было на пустыре. На пустыре 15 метров от Виктора распласталось нечто. Виктор подождал еще. Тихо было в Москве. Тихо-тихо. Потом прошумел по Сретенке троллейбус. Снизу от Цветного донесся гул грузовика дизеля, квакнул клаксоном «Жигуленок» где-то, и он просто стал слышать. Держа пистолет наготове, Виктор мелким, почти балетным шагом двинулся к темному пятну на пустыре. По мере приближения пятно приобретало черты человеческого тела. «Эй!» — тихо позвал Виктор. Не отозвался никто, да и некому было отзываться. Человек, раскинувший руки по грязной земле, был мертв. Пустые стеклянные, застывшие навсегда, глаза смотрели в черное небо. Все неподвижно в мертвеце. Только длинные белесые волосы шевелились слегка. Гулял по пустырю ветерок. Рядом с мертвецом валялась штуковина, из которой мертвец, будучи живым, палил. Виктор узнал оружие. Израильский автомат УЗИ, знакомый по зарубежным кинофильмам. Затем узнал и мертвеца. На пустыре валялся неживой конюх Витязь, который совсем недавно столь неудачно пытался осуществить подсечку. Только теперь до Виктора дошло, что он убил. Ужас, безмерный, как во сне ужас, охватил его. Хватаясь за несбыточное, он решил, что вдруг он вправду во сне. Яростно замотал головой, желая проснуться, но не просыпался, потому что не спал. Тогда он огляделся вокруг. Никого и ничего. «Самооборона. Я не виноват», не сознавая, что это он произносит вслух, бормотал Виктор, убегая из пустыря. «Я не виноват», — сказал он быстрым шагом, спускаясь к Цветному. «Я не виноват», — сказал он твердо, уже понимая, что говорит вслух, когда спустились к бульвару напротив центрального рынка. «Самооборона». Сказав это, он заметил, наконец, что держит пистолет по-прежнему в руке. Он воткнул его под мышку и пошел к Самотечной площади. Не стал подниматься к подземному переходу напротив своей улицы, не хотелось под землю. перешел Садовое у самотеки кривым переулком